Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня в начале часа вы услышите беседу брата Антонова Ивана Яковлевича, которую он провел с молодежью. А в конце этой радиопрограммы вы будете слушать передачу «Христианская поэзия». Дорогая молодежь, наш христианский поэт, который ушел уже в вечность, сказал некогда такие слова: «Жизнь, смерть, бессмертие – этой темы ни ты, ни я не обойдем. Христос воскрес, и все проблемы мы можем разрешить с Христом. Жизнь, мы живем, все знаем, что умрем». а вечно будем жить или не будем? Вот если мы веруем в Иисуса Христа, то мы будем жить вечно. И тогда мы и смерти не боимся, и жизнь вечная, которую дарует Бог, и конечное Царство Небесное, мы тогда будем блаженны, что у нас не будет страха перед смертью, перед обстоятельствами. Ну и вот как брат читал уже, что Моисей просил мудрости, научись так счислять дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. В чем же мудрость-то? А вот мудрость и в том, чтобы как нам жить, чтобы и в этой жизни быть блаженными, счастливыми. Ну, Христос сказал, Он тоже повторял слова, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. А Бог несет любовь нам и всю жизнь дает нам. И по этой причине и нам нужно стремиться быть мудрыми здесь, на земле. Вот за Христа сказано такие слова, евангелист Лука записал о Христе. Он был рожден, и зачатие его было от Духа Святого, рождение его было, и под воздействием Духа Святого он жил, и он был, как вы знаете, самый мудрейший здесь на земле и самый блаженнейший, потому что нес людям жизнь, счастье нес и исцелял больных, воскрешал мертвых и потом еще и даровал жизнь вечную людям. Здесь, кто верил в него, удовлетворен был жизнью и доволен, и потом имел жизнь вечную. И вот за него написано во второй главе, евангелист Лука записал последний стих. Это 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у человеков. Это тогда, когда он находился в доме Иосифа и Марии и возрастал, перед тем, как он выступил на открытое служение. Он преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у человеков. Дал бы Бог, чтобы с этого примера Иисуса Христа и мы брали. И хорошо вот, когда в юности или в детстве еще вы наставлены, чтобы и иметь веру в Бога, и исполнять Слово Божие, и быть довольными жизнью. Все это делает Господь. Я, например, уверовал в Иисуса Христа и получил жизнь вечную, и жизнь с избытком здесь, когда мне было 23 года. И я жалею, почему раньше не покаялся. Но я не встречал таких людей до 23 лет. После фронта, на войне, я встретил вот этих девушек трех, которые, ну, им было 18-20 лет, трех девушек. Они мне рассказали о Христе, как избавиться от зла, от греха. И я вначале не соглашался, а потом они назначили трехдневный пост, чтобы Дух Божий обличил меня в грехах. И вот Дух Божий обличил меня в грехах, что я грешник. Ну, я по-православному, я верил, что Бог есть. Читал «Отче наш», это молитва Господня. И вот я после беседы помолился «Отче наш» молитвой, лег в постель. Это было во время войны, военным был. И как в кинематографе пробежала моя жизнь, и я увидел, сколько я зла сделал себе, родителям, окружающим, и мне стало страшно, что я погибший грешник. Тут же покаялся и поверил, что за мои грехи пролита кровь Иисуса Христа, и тут же получил я покой сразу, успокоился душа моя, и утром стал новым человеком. Противно, и пьянка эта, в которой я был порабощен, и все зло, которое было у меня. Это я получил после покаяния как подарок, как дар Святой Дух. А Святой Дух и принес мне во внутреннем мое перерождение любовь, радость, мир, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, то есть все духовное богатство, в котором человек нуждается здесь, на земле. И меня уже ничего земное не влекло. Мое желание было только говорить людям о Христе, о спасении, о той радости, которую Он принес мне. Ну и еще у меня было сильное желание страдать за Христа. И вот я девушкам, этим сестрам говорил, ну и стал в армии сразу говорить людям о Христе. И затем один раз я был в собрании в Кировограде, и раза два или три в Минске перевели нас участь. И потом меня осудили военным трибуналом на 10 лет тюрьмы и лагерей. Ну и крещение я принимал уже после 10 лет. Там на севере, в Коме СССР, мне брат преподал крещение. А потом уже я приехал в Кировоград и вступил в члены церкви там, в Кировограде. Ну, и имел я семью, жену, деток, вот. Жена уже ушла в вечность 6 лет назад, и она тоже сидела, ей давали 25 лет в 50-м году, и отсидела она 5,5 лет, ее освободила, там какая-то комиссия из Москвы приезжала после 5,5 лет. И тогда мы уже вступили с ней в брак. Ну и хочу сказать, друзья, ни я, ни она не жалели, что наши годы прошли в тюрьмах и лагерях. Почему не жалели? Потому что Бог был с нами. Особую радость переживали мы, когда там в тюрьме, в лагере каялись грешники. Так как и вы вспомните, когда вы покаялись, какую вы переживали и радость спасения, что от зла освободились. Вот. И сейчас, когда каются грешники в собраниях, или бывает радость у Христа, у ангелов и у церкви. Только дьявол и злые люди восстают на это. И теперь я вот хотел, чтобы сегодня побеседовать о той мудрости, которая бы должна быть и у вас, и у меня, потому что еще дни не закончены в моей жизни. И дьявол не оставляет человека, и бесы не оставляют до смерти, до самой. Еще на одре болезни умирающий человек, еще дьявол старается ввести человека в грех или напугать, или обольстить, или сомнения посеять, для того, чтобы человек не перешел в рай и потом в Царство Небесное. Поэтому эту борьбу и переживаете. Начало мудрости, ум Соломона написано, начало мудрости – страх Господен. Если человек имеет страх Божий или страх, чтобы не грешить, потому что Бог накажет за грех, любой грех, который делает, Бог должен или наказание, или должна быть кровью омыты грехи. До Христа кровь проливали животных, а Христос пролил свою кровь, не надо нам животных кровь проливать, и кровью своей омывает все грехи всего человечества во все века и времена, в том числе и в наше время. Ну и вот мудрый Соломон очень много написал и в притче, и написал в Экклезиаст, и «Песни песней» это его. И вот он в Экклезиаста пишет такие слова – 11 глава, последние стихи 2, и 12, 1 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это приведет тебя Бог на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняйся злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. И помни Создателя Твоего в дни юности Твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых Ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Ну, вот так сегодня это Слово Божие говорит и нам. Веселись, юноша. И для юности, и для юноши, и девиц в таком возрасте характерны свои особенности, как вот пели вы, юность прекрасная, молодость ясная. Значит, что тут, смотрите, вкушает сердце твою радости в одни юности. Чему вы радуетесь? Ну, вы радуетесь, наверное, когда исполняются ваши желания. Ну, приобретаете ли вы материально что-то или духовное, преуспеваете, вот, радуетесь. Ну, радость, если просто от того, что вы материально что-то получаете. А вот псалмопевец в 118-м псалме говорит так. «Слову твоему радуюсь, как получивший великую прибыль». Он радовался Слову Божию, как получивший великую прибыль. Почему он радовался? Потому что Слово Божие имеет дух и жизнь, и оно человека обличает, изменяет, то есть изменяет и удаляет зло от человека, как Христос и сказал, евангелист Иоанн записал в 15 главе, что вы уже очищены через Слово. Когда человек читает Слово Божие, то грех удаляется из нашего сердца. Слово Божие имеет такую силу. И хочу сказать, друзья, вот учение Христа отличается от ученых всех, философов всяких, которых было много и есть и сейчас, тем, что Он говорил и делал, исполнял это. И Его Слово имеет силу и других людей отвращать от зла. Ну, и я помню, когда я впервые уверовал, и мне с трудом нашли Библию в Кировограде, эти сестрички купили, и там на Библии первую страничку я открыл, таким старческим почерком написано было. Или эта книга будет удерживать тебя от греха, или грех будет удерживать тебя от этой книги. И вот я сам наблюдал, и за народом Божьим. Если человек не читает Библию, значит, у него грех какой-то удерживает его, что он не читает. А если читает Библию, значит, греха будет у него меньше, потому что Слово Божие отвращает человека от греха. И еще Слово Божие дает возрождение. Когда мы читаем о Христе, как Он умер за грехи наши, и мы в это верим, и Он, вот то, что я сказал за себя, то, что и вы уже пережили, члены Церкви, что возрождает Слово Божие к новой жизни, и тогда вы становитесь спасенными. И здесь вот, смотрите, дальше Он говорит, «Ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих». То есть из сердца исходят и злые помыслы, и все зло исходит, как Христос сказал, говорил ученикам. А из сердца может исходить и доброе, если в вашем сердце и в моем будет жить Христос. И поэтому мудрый Соломон и говорил, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Так здесь ходить по путям сердца твоего и поведению очей твоих. То есть вот вы видите что-то, и наблюдая, куда влечет, что вы хотите делать и сегодня, и во все времена жизни вашей. Но только знай, что Бог приведет тебя на суд за злые дела, за добрые. Тоже есть и судилище за добрые дела, как вот в мире мы видим, наблюдаем, что судят людей за преступления, наказывают. А есть судьи, которые судят на соревнованиях, присуждают там, кто займет более лучшее место. Тоже судьи. Так вот здесь суд приведет на суд, конечно, за те злые дела, которые мы делаем. И тут он говорит, чтобы мы помнили Создателя твоего в неюности твоей. Если мы уверуем в Христа, друзья, и веруем в Бога, как в Отца и Духа Святого, то мы будем избавлены от многого зла, прощены нам будут грехи, и мы будем довольны жизнью. Если это люди не делают, тогда они очень рано разочаровываются, хотя материально они могут и богатство иметь, и так далее, но богатство не дает для души нисколько успокоения. И богатые люди часто преждевременно погибают. Ну вот я хочу сказать один такой пример. И вы тут видите много, и кто был там у нас, в нашей бывшей СССР. Мы проводили библейские курсы. Каждый год проводим. Ну, обычно на курсах бывает большинство молодежи, братьев. Ну, и мы последний час, когда уже день прошел, предоставляли возможность братья. Ну, на курсах у нас там до 100 человек бывает в Харьковском объединении. Последний час мы предоставляли братья, у кого есть какое обращение, событие в жизни такое поучительное для всех, чтобы вы рассказали. Ну, в один из вечеров брат Сум говорит, молодой, я хочу рассказать свое обращение. Ну, хорошо, расскажи. Ну, был он без Бога, жизнью не удовлетворен был и начал наркоманом быть. Ну, наркоманы, во-первых, там у нас преследуются, отбираются эти, и их судят, и изолируют. Ну, и вот за то, что он занимался этим, его посадили в КПЗ. Ну, и как в неудовлетворенной жизни, одному сидеть в камере тяжело, и дьявол его привел, что возьми, вскрой вены и умри. Так многим дьявол и говорит, и пьяницам, и наркоманам. Я, говорит, полез на окно, думаю, найду там стекло, вскрою вену и умру. Языки так много и делают. Полез туда, говорит, стекла нет, решетка одна, а стекла нет, выбито и осколков нет. А там, говорит, лежит маленькая книжечка. Я взял ее. Оказалось, Евангелие издают Гедеон общество, такое маленькое. Ну и говорит, я начал, открыл, начал читать. Меня повлекло. И потом я дочитал, что Христос обличил в грехах, и потом спасение, и я там, говорит, покаялся. Покаялся, и сразу то, что вы пережили, то, что я пережил, и он пережил, и уже жить захотел. Ну, что его судить, значит, вызвали, судили, он и об этом рассказал. Дали ему срок, 2 года, кажется, отсидел он этот срок, но пришел и так уже с Богом и был. Ну, а теперь вот он уже и проповедником, и проповедует, и на проповеднических курсах был. Ну, а второй пример хочу сказать, что тот, который человек не хотел, не мог, не хотел покаяться. У нас был разбор слова по вторникам. Пришел юноша, ну, немножко пьяный, и говорит нам. Он знал, что там в молитвенном доме мы собираемся, он недалеко жил, и говорит, помогите, спасайте меня. Ему 18 лет, и я, говорит, погибаю. Спасайте меня. Ну, мы что спасать? Говорим, Саша, если ты покаешься сейчас, ну, в общем, рассказали все, что нужно, избавление от такой жизни. Покайся сейчас, и Бог изменит твою жизнь. Он подумал и говорит, нет, я похожу к вам, а потом покаюсь, и тогда уже будет то, что вы говорите. Ну, хорошо, Бог насилия никакого, никогда, друзья, насилия не принимайте. покаянию ни одной души. Убеждать, мы должны убедить прийти, но насилие ни малейшего, насилие всегда жесточает. Вот если вас вспомните, когда мама или папа, вы были не покаявшиеся, ну, вас принуждали в собрание идти или читать недобровольно. Вы возмущались, ожесточались, наверное, и против их, что они так делали. Этого делать не надо, и вы не делаете. А убедить, жизнью покажите, что со Христом дано счастье, это нужно. Ну и вот во вторник закончился разбор, он ушел. А в пятницу приходим на собрание, а просвитер говорит: сегодня Сашу похоронили. Повесился и похоронили. И вы, наверное, слышали, сколько таких юношей и, кстати сказать, и девиц, разочарованные жизнью, вот эта наркомания, пьянство приводит к чему? Дьявол приводит только к разочарованию полному и к преждевременной смерти. Человек верующий, который уверовал во Христа, тот не только не хочет жить, а тот и хочет жить даже и в страданиях, которые ему приходится переносить. Ну и теперь вот здесь он говорит: «Помни Создателя твоего». Если, друзья, вы будете иметь веру Создателя Бога, Иисуса Христа, Сына Божия, умершего за грехи ваши, и будете помнить, то тогда будет удовольствие, тогда вы будете довольны жизнью. Помните, когда Христос разговаривал с самарянкой, и когда она захотела живой воды, которой Христос сказал: «Дам воду, которой не будешь жаждать». И она, когда получила эту воду, она уже пошла и всем говорила, что Христос – Спаситель, потому что она получила. И уже ее мир этот не влек никогда. И вот если Иоанн говорит, чтобы не любите мира, но особенно он там пишет, всем верующим пишет, в том числе и вам особенно, и отроки, и юноши, и дети, он пишет, что во второй главе он пишет, я прочитаю. Вторая глава Евангелия от Иоанна со стиха 12 по 15. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Вот тут все возрасты духовные, так как телесные бывают младенцы, дети, отроки, юноши, и потом взрослые уже люди. Точно так вот и духовно. Младенцы во Христе, те, которые покаялись, получили возрождение, Дух Святой исполнил сердца, но еще младенцы во Христе. Так Павел Коринфянам говорит. Потом дети, а потом отроки и юноши. Так вот, дети, он говорит, прощены грехи. Все дети, которые сознательно не разбирают грех, не понимают, сознательно грешат, всех будет Царство Небесное. Так Христос сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». А когда уже дитё начинает понимать, что зло и что добро, совесть говорит ему, или Слово Божие, или верующие говорят, он тогда должен только покаяться. Без рождения свыше Царство Божие, Христос сказал Никодиму, никто не увидит Царствие Божие. На отроки, отроки, потому что вы познали Отца. Хорошо, если вот я уже говорил, отроки, что родители молятся, читаете Слово Божие, познаете Бога. И от того, что вы познаете Бога, во-первых, покой души приходит вам. У Ива написано в 22 главе: «Сблизься же с ним, с Богом, и будешь спокоен, и через это придет тебе добро». Ну, а затем юноши. А юноши тут уже вот написано: «Потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Юноши, ну, это считается юноши возраст, там, с 12 лет до 16. Так почему победили лукавого? В это время, друзья, вот вы тут юношей много, в это время дьявол особо проявляет силу, чтобы вас совратить и ввести в грех. Если Слово Божие не пребудет в вас, вы будете обязательно грешить. Чем грешить? Вот апостол Павел предупреждает юного Тимофея во второй главе второго послания. О чем он тут предупреждает юного Тимофея? Или просит даже. Вторая глава. С 22 стиха. «Юношеских похотей убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который ловил их в свою волю». Юношеских похотей. Как раз в этом возрасте вот и много дьявол вызывает эти чувствования у вас. А еще сейчас, друзья, у нас там, да и у вас тут очень много всякой порнографии, и юноши, как правило, заражаются этим. Почему? Потому что любой грех, друзья, несет минутные наслаждения, а потом горе, печали, скорби, и кончается тем, что я уже сказал, кончается смертью, преждевременной смертью. Убегай. Если Слово Божие будет пребывать в нас и в вас, то всего этого у вас не будет желаний, и вам тогда легко от этого избавляться. А не так, как в мире. Они иногда и хотят избавиться, а силы у них нет, потому что дух человеческий против дьявольского духа силы никакой не имеет. И грех имеет большую силу. Плохо, если... Ну, молодые, да и пожилые, если они пренебрегают силой дьявольской. Что там дьявол все делает? Бог со мной, и все. И попадают в беду. Попадают в беду особенно и юноши, и девицы. Я не хочу приводить примеров плохих, хочу хорошие приводить примеры, которые бы для подражания были. Ну, такой хороший пример я скажу. Юноши были, собственно говоря, это еще были неверующие люди у нас, то есть православные люди. Ну, как вы, наверное, знаете или не знаете, обычно в престольные праздники у нас были драки молодежи, юноши. Одних из там деревни с деревни или край на край. И вот обычно кончалось, или кого-то побили, или порезали, а то и убили кого-то. Один юноша, как только начиналась вот эта спор и драка, он убегал домой. И над ним смеялись, что он убегал домой. И говорили его там трус, и называли всякое. А он убегал, и всегда был не побитый, ничего. Все было нормально. А на другой день, когда люди вот это, оставались побитые и порезанные, он выходил здоровеньким. «Да, — говорит, — я убежал. Вы как хотите считайте, а я здоровый и ничем не поврежденный». Вот он убегал от этого такого состояния. Если мы будем видеть вот это все кругом вокруг нас, что в мире окружает, или это журнал, или это телевизор, или это мы видим, сколько сейчас особенно девицы или женщины ходят полуголые. Для чего? Для того, чтобы вызвать чувство похоти. И поэтому, если мы будем свободны от этого, а когда мы будем свободны? Мы будем свободны тогда, когда в сердце нашем будет пребывать Слово Божие, Христос будет, или Дух Святой будет наполнять нас. Мы будем тогда свободны, будем проходить, и это нас не будет вводить в грех. А если этого не будет, значит, тогда духовное прелюбодеяние, то, что сказал Яков, прелюбодеи и прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Если влечет нас мир, друзья, то мы враждуем против Бога, становимся врагами Богу, и Он не посылает нам благословения. Если Слово Божие пребывает в нас, значит, мы будем одерживать победу, Бог будет в нас и будет сопровождать благословение в жизни нашей. Ну, хочу сказать еще, что вы знаете, что Христа дьявол искушал Словом Божьим в пустыне. Вот, скажи камнем, и чтобы сделались хлебами. И Христос сказал: отойди от меня, сатана, ибо написано: не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я не знаю, приходилось ли вам испытывать голод. Вы молодые, возможно, некоторые совсем не испытывали. Пожилые люди, мы испытывали, я очень много голода испытал. На фронте приходилось голодать. В лагере 44-го года или 45-го и по 49-й в лагере у нас, если из 1000 человек 10 человек были сытые, то есть повара там, пекаря и такие люди, а то все были голодные. Ну и вот мы с братом, брат сидел более уже пожилой, сидел за проповедь Евангелия, тоже были голодные, потому что хлеба не хватало и питания, вода и там, ну, умирали. Ну, скажу так, умирали многие от недостатка хлеба, а то лежали, пелагра называлась, болезнь такая, что человек памяти совершенно нет, высыхает. Взрослый человек до 38 килограмм был, кожа и кости. И еще кровоизлияние под кожу, вот, вот такие признаки. И обычно они потом умирали. Ну, а мы с братом, он говорил мне, он больше знал Слово Божие, чем я, а Библию отбирали, не дали, хотя мне и прислали Библию из Минска сестры, но отобрали, потом отдали. И вот он говорил мне: ну, беседуем о Слове Божьем, что вспоминаем о жизни верующих. И мы этого чувства голода не испытывали. А люди, которые без Бога, они только и говорили, где какой вкусный обед были и так далее. И этим еще чувство голода еще больше возбуждали. И, конечно, от этого страдали больше, и многие умирали. Ну и вот хочу сказать такой пример, он мне говорил, поучительный очень. В 32-м и 33-х годах на Украине был здесь голод. Вымирали, целые села вымирали. Голод был сделан искусственно. То есть хлеб был, урожай был, а там по политике что-то, и этот хлеб сжигали, высыпали в море, и люди умирали с голоду целой деревни. И вот он говорит: моя жена умерла первая, потому что двое детей было. Как всегда, матеря стараются детям дать лучшее, потому что дорогие достались ей через рождение в скорбях. Вот. И она первая умерла. Остались мы, говорит, вдвоем, мальчик и девочка. Но я утром встал, ничего нет. Ни мучины, ни картошки, ничего нет. Ну, а встанут дети, конечно, будут просить кушать, как обычно это делается. Я помолился, со слезами, а кругом смерть, никто ничего не даст, веры нет. Они проснулись, сели друг против друга, 6 и 8 лет были им. И мама их научила, ну, вере в Бога и петь. Сели, говорит, друг против друга и запели псалом. «Надейся на Бога, дитя дорогое, на милость его уповай. Из детского сердца моление простое, с надеждой к нему воссылай. Они поют, а я плачу». И, наверное, говорит, по их пению издалека пришла сестра, принесла нам немного муки, картофель несколько, и мы дожили до травы, когда начала трава расти, и выжили. И они, говорит, сейчас живы эти дети, в Казахстане были. Вот он этот пример привел, а мы, говорит, в лучшем состоянии. И так мы переносили голод, друзья, и ни этого голода мы не ощущали, как эти люди, которые без Бога. Ну и потом, вы помните, там Христа искушал еще сатана. Поставил на крыле храма, потом говорит, бросься вниз, ибо написано, ангелы понесут тебя, и не приткнешься ногою твоею. Вот. И а Христос сказал, отойди от меня, сатана. Написано, Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Что там сделал сатана? Он выбросил два слова на путях твоих из 90-го псалма, где эти слова. И если, друзья, будет для нас вот с вами действительно будут такие обстоятельства, может, выбросить могут с высоты или сделать, или смертоносно выпьет, не повредит, то тогда Бог пошлет ангелов. А если мы будем искушать, то никаких ангелов не будет там. Ну, я скажу такой пример. У нас в Кривом Рогу солдаты были, и солдата нашего верующего за то, что он отказался выпить водку с ними, они взяли его из 5-го этажа, выбросили, ну, чтобы он разбился. А он не только не разбился, и даже ни перелома, ничего не было. А почему? Ну, он упал, правда, на дерево, а они, конечно, считали, что он разбился. Так вот, если им с нами, может быть, тоже с кем-то может такое быть, ангелов пошлет Бог. А если пойдем мы на искушение, ну, мне говорили, если, говорит, ты веришь так в Бога, вот иди на немецкий танк. Если танк тебя не раздавит, и мы будем верить, что Бог есть. Я говорю, нет, я не пойду, я пойду на искушение. И если бы я пошел, поддался искушению, конечно, раздавил бы меня танк, да и больше ничего. Но вот на основании Слова Божьего, друзья, может и вас сатана вводить в искушение. Ну, скажу, такой пример у меня был. Покаялся в лагере юноша один, киевлянин. Мама у него была верующая. Вот, она молилась, и он покаялся в лагере. Ну, и хорошо себя так, Бог изменил его жизнь, и все. А потом он впал в такое в искушение, что Христос постился 40 дней, и я буду поститься 40 дней. Я ему объяснял, что это особый у Моисея и у Христа пост был, что люди постились, написано, трое суток, больше нет. Чем трое суток. Я его не убедил. И вот он на 17-й сутки его принесли уже умирающего. И принесли его бывшие, его воры, и говорят мне, ну что, если он, говорит, не изменит и не начнет пить и кушать, то он умрет. И, конечно, скажут, вот ваша вера к чему приводит. И вот тут я уже ему то же самое говорил, и он после этого только начал пить воду, а потом и кушать, и ожил. Дьявол вел его вот Словом Божьим, и он решил вот так делать, и чем бы кончилось? Поношением на Бога, его бы смертью, и лишился спасения. Но потом он ожил, потом кончил срок, мама приехала, и невеста нашлась ему, девица, вышла замуж, потом я освободился тоже, был уже в Киеве, уже он радовался и благодарил их совместной жизни. Поэтому, друзья, чтобы вы не попадали в искушение Словом Божьим. А как это узнать? Во-первых, ну, Слово Божие само говорит, если мы отступаем от Слова Божия. Ну, вот всякие сейчас заблуждения, у вас много лжеучений всяких. Они-то со Словом Божьим, но Слово Божие берут отдельные стихи, которые выгодны им. И на основании этого и попадают в заблуждение. Ну, кроме того, еще, друзья, без Слова Божия, что дьявол и грех очень много тут приманок настроил здесь для того, чтобы увлечь молодежь. Ну, что сказать? Я хочу сказать о телевизоре, вот, что там дьявол сейчас так хитро придумал, что вносит в телевизор передачи, ну, проповеди о Боге на полчаса, на час, а затем все время или войны, или разврат, и так далее. Большего там лучшего нет. И если человек, ну, посмотрел эту передачу о Боге, ну, вроде так и хорошо послушал, а дети, а молодежь, потом обязательно их увлекает, что детские передачи, и увлекает вся эта война, особенно мальчиков, и приходит к такому ужасному состоянию. Когда я был тоже в лагере, к нам приезжали всякие перевоспитывать нас, приезжал заслуженный учитель Украины, Сухомлинский, который очень хорошо учил детей в школе. И вот он беседу проводил с заключенными. И помню, он такой пример сказал. Если, говорит, мальчики убивают из рогаток или еще чем-то птиц безжалостно, то потом они вырастают и бывают убийцами человека. Ну, я так вот беседовал и наблюдал, так оно и есть. И по этой причине мы не рекомендуем, и у нас телевизоров нет. Если там и хотят, говорят, мы слушаем там новости, которые... Новости мы узнаем и без телевизора, и везде рассказывают, как новости хорошие, так и плохие. И поэтому у нас, например, телевизоров нет. Особенно он, телевизор, вреден для детей. Ну и в том числе и для молодежи, и для вас. И вот здесь апостол Иоанн и говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ну а что же, пустое сердце не может быть ни у вас, ни у меня, ни у кого. Если не наполнено Богом, значит, будет наполнено другим. И как, помните, вышел бес из человека, а потом ходит по безводным местам и приходит назад, видит сердце выметенным, и уже не сам остается, а приходит, берет семь злейших. И для того человека бывает последнее хуже первого. Но по этой причине, друзья, я хотел, чтобы и мое сердце, и ваши сердца были больше заняты Христом. А для этого что нужно? А для этого нужно читать Слово Божие, посещать собрания. И как уже брат говорил, вникай, Павел юному Тимофею говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, и так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Ну и молитва должна быть, молитва и пост еще. Молитва – это мы говорим Богу, а когда слушаем Слово Божие, это Бог говорит нам. Конечно, хорошо, когда мы слушаем, что говорит Бог нам, и мы молимся, и Бог отвечает на наши молитвы, мы радуемся, и вера наша укрепляется. Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве стучал. своем молчал. По пустыне суровой, дикой, шел, не ведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. В вихре трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний, мне внезапно явился ты. Тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дал, наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны. Спасен это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен это милость Божья, я на дланях записан там. Предлагаем вашему вниманию прослушать радиопрограмму «Христианская поэзия». Тавифа Куми. Когда не тонет в суете и шуме уснувший город в утреннюю рань, мне слышатся слова Тавифа, Куми, слова Христа, девица, встань! Я власти слова повинуюсь снова. Святой рассказ, старинный сердцу мил, напоминанием о любви Христовой, когда Спаситель по земле ходил. Давным-давно, в далекой Палестине, не зная горя, девочка росла. Не думала она, что смерть раскинет над нею два безжалостных крыла. Остыло тело на коленях мамы. Что ласки ей, что горькая слеза. Смежила веки смерть рукой упрямой, закрыла удивленные глаза. Увидела она 12 весен, расцветом юным радуя сердца. Теперь ушла, ушла из мира вовсе. Разлуки этой не найти конца. Но Иисус Христос, узнав о горе, увидев посидевшего отца, дом плача посетил, и вскоре, вскоре он всякую слезу отер с лица. Увидел Иисус на лицах муку, печать бессилия и смерти дань. Взяв девочку за тоненькую руку, «Тавифа, Куми, встань, девица, встань!» Холодное затрепетало тело, когда звучали чудные слова. Глаза открыла, потянулась, села. Оплаканная девочка жива! Сердца родные заливала радость, кто мог еще им в горе так помочь. Теперь,

Святости мира.